Ага, я встал на сцену, с которой видел армии Милромарка, Шильдвельта, Кутинра и моей деревни. Обведя воинов взглядом, я ухмыльнулся и объявил, что же, настало время отомстить за гибель королевы Милромарка. Помимо этого, мы должны покарать негодяя, который вмешался в битву против Фэнхуана и пытается запятнать легенду о священных героях. Хотя, конечно, вы и без меня это знаете. Да, мы сражаемся, чтобы защитить мир, а он всего лишь хочет прибрать мир к своим рукам, не рассматривает волны всерьез и убивает ни в чем не повинных людей. Как священный герой, я не могу закрыть на это глаза. Да, мы все чувствуем одно и то же. Станьте единым целым, отомстите врагу всего мира, смойте позор поражений, прикончите мерзавцев, которые погубили ваших друзей. Отклики на мою речь эхом прокатились по полю боя. Да уж не первый раз толкаю такие речи, и они действительно хорошо сказываются на морали. Наофумитян обратилась ко мне Садина, как только я спустился со сцены. Чего? Я рада, что ты оклемался. Похоже, тебе во всех смыслах стало лучше. Ну да, со мной многое случилось, пока я был при смерти. Ясно. Вот и хорошо. Раз ты смог побороть свою тоску, то и мне надо постараться. Только не переусердствуй. Хорошо. И кстати, Наофумитян, не хочешь поразвлекаться со мной, если победим? Ладно, ладно. Учти, я сейчас сговорчивее, чем раньше, так что если не шутишь, я об этом всерьез подумаю. Но только после того, как мы сходим за Рафталией и разберемся со всеми делами. Садина улыбнулась и положила руку на мое плечо. С тобой и правда все прекрасно. Я рада. Покажем себя с лучшей стороны. Наконец, я взмахнул взятым у подонка посохом. Пришло время действовать по плану. Прошло несколько часов. Такт в окружении своих баб стоял на балконе захваченной им крепости, откуда открывался вид на Милромарк. От столицы уже поднимался черный дым, и он смотрел на него глазами победителя. Доклад. Разумеется, он не сомневался, что посыльные прибежали с хорошими новостями. Собственно, новости и были хорошими. Господин Такт, благодаря вашему новому оружию и стратегии, наши войска успешно десантировались в столице Милромарка и обратили вражескую армию в бегство. Их герои пока еще удерживают нас от окончательной победы, но численное преимущество на нашей стороне, и победа, лишь вопрос времени. Хе-хе-хе, еще бы, моя стратегия уже столько раз приносила нам победу. Блестяще, господин Такт, вы великолепны. Никому не выстоять перед мощью массированного залпа. Им ни на что было надеяться перед десантом войск из ваших самолетов, господин Такт. Да ладно вам, не льстите. Я же стараюсь ради мира и ради людей. Нужно поскорее выиграть войну и стереть с лица земли эту страну и всех подонков, которые ее населяют, заявил Такт с ухмылкой на лице. Конечно, скучновато так воевать, я слишком легко побеждаю. С другой стороны, что может быть увлекательнее побед, ведь мои планы всегда заканчиваются ими. А да, вы совершенно правы. Ха-ха-ха-ха-ха. Его смехом эхом отразился от стен крепости. Жаль, что все это неправда. А, Такт прекратил хохотать и посмотрел на посыльных, точнее, на переодетых нас. Тоже мне, охрана крепости. Что же произошло? Мы заранее зарегистрировали портал в этой крепости, затем отдали ее врагам, чтобы потом проникнуть в укрепление и, прикинувшись посыльными, подобраться к Такту и передать ему придуманный подонком текст. Если он скажет в ответ ожидаемые слова, значит, это и есть наш враг собственной персоной. Форму посыльных мы добыли через подпольные организации Зельдбуля. Фабрей – страна с длинной историей, за время которой много чего утекло на черные рынки. На всякий случай я попросил рафтян подменить наш запах. Все-таки маскировка не заканчивается на внешности. Усилия дали плоды. Даже девушки с чувствительными носами ничего не заметили. Ты совсем тупой, где это видано, чтобы посыльные приходили такой толпой? Мы сняли маскировку на глазах ошарашенного Такта. Сейчас со мной стоят Фаур, Сейн, Рен и Рафтян, Фира, Галеон, Садина и Силдина тем временем разбирались с солдатами на балконе. Ты так здорово хохотал, что мне жаль тебя расстраивать. Дым, который поднимается над городом, от твоих сбитых самолетов. Что? Вы сбили Рулину и остальных. Благодаря стратегии подонка мы и правда сбили самолеты Такта. Как сказал подонок, к тому времени, как мы доберемся до врага, все бомбардировщики, отправленные в Милромарк, уже столкнутся с гравейковыми камнями. Эти камни, которые создаются из гравейковой руды, умеют летать. Именно благодаря этой руде в этом мире существуют летающие скалы. Разумеется, Так-то его пилоты могли заметить похожие камни над Милромарком, но мы подключили к плану рафообразных. Как ни крути, все они здорово умеют скрывать правду с глаз и с помощью магического ритуала сделали так, что небо над Милромарком казалось чистым. На наше счастье сегодня была ясная погода. Врагам могло показаться, что сейчас идеальное время для бомбардировки. Однако на самом деле в небесах висит куча гравейковых камней, а самолеты, при всех их достоинствах, не слишком маневренные машины. Мы видели, как они сталкиваются с камнями и падают на землю. Разумеется, мы на это и рассчитывали. Маги Милромарка караулили на парящих камнях и использовали заклинания ветра и гравитации на парашютистов, прыгающих из самолетов. Слабое место парашютов очевидно, если повредить купол какой-нибудь магией, то все, каюк. Возможно, парашютисты рассчитывали в экстренных случаях тормозить у земли с помощью магии ветра, поэтому мы ускоряли их падение с помощью гравитационной магии, лишая последнего шанса. Тем более десантников еще и снизу обстреливали магией и стрелами. Такое непросто пережить даже очень высокоуровневым бойцам. В кои-то веки удача на нашей стороне. Слава королю-мудрецу. Но как, я не собираюсь рассказывать тебе в подробностях. Скажу только, что ты слишком недооценил короля-мудреца, в свое время известного на весь мир. Каха. Бабы так-то схватились за винтовки. По словам короля-мудреца, он еще не видел стратегии хуже, чем у тебя. Ты выбрал самые глупые из вариантов. Этот план выделяется даже на фоне предыдущих завоеваний такта. Итог закономерен. И то, что такт не ожидал нас здесь увидеть, лишнее тому доказательство. Я, на самом деле, больше всего опасался, что такт лично придет на передовую и будет сражаться в стиле «один в поле воин», но подонок сказал, что это тоже ерундовая затея. Мы планировали в таком случае отразить его натиск совместными усилиями героев. Вскоре после начала битвы подонок сказал мне, он выбрал такие дурацкие варианты, что я их всерьез даже не рассматривал. Он словно хочет проиграть. Может быть, это ловушка? Нет, скорее он просто не воспринимает нас всерьез. Так что если это и правда ловушка, мы сделаем вид, что попались, и посмотрим, как он ответит. А если не ловушка, этот удар он еще долго не забудет. Удар, который он долго не забудет, мы уже нанесли. Что же, теперь осталось посмотреть, что могу сделать я. Очень жаль, что с нами нет бабульки. Увы, ее пришлось назначить полевым командиром, потому что там ее опыт нужнее. Кстати, она очень обрадовалась, когда узнала, что Рафтали удалось сбежать. Еще мне запомнились многозначительные ухмылки офицеров из Шильдвельта при виде поведения подонка. Нам даже во сне не могло присниться, что однажды мы будем союзниками короля-мудреца, нашего заклятого врага. Теперь мы еще лучше понимаем, с каким опасным человеком воевали, с восхищением отзывались они о нем. Надо сказать, что без хитрости подонка не обходилось даже в рукопашной. Он даже мне не про все рассказывал, опасаясь утечек, но всего в этой операции используется где-то 100-200 придуманных им уловок. Например, эффективные методы коммуникации. Он и сам говорил, что не всего его хитрости сработают, но это лучшее, что он мог сделать в условиях спешки. Соответственно, нам остается думать лишь об одном, как проникнуть в тыл врага и победить вражеского командира, который либо считает нас идиотами, либо припрятал какой-то неизвестный нам козырь. Может, подонок и знает правильный ответ, но точно не я. Кстати, я узнал, что подонок – настолько гениальный полководец, что про него даже книги пишут. Так и хочется спросить, не ясновидящий ли он часом. Мне сильно повезло, что я не столкнулся с ним, когда он был в расцвете сил. Сомневаюсь, что я бы смог так же легко отделаться от подложных обвинений. Тогда я сам пойду на поле боя и буду сражаться. Так достал когти и приготовился бежать. Как-то обидно, что ты забываешь про нас. Не думаю, что на этот раз все закончится так же. Мы здесь, чтобы остановить и одолеть его. Ты думаешь, вы сможете мне помешать? Конечно, эта битва поставит точку в твоей жизни. Во время нее ты узнаешь, в чем именно ошибся. Мне уже не терпится посмотреть, как он будет корчиться в муках. Разумеется, мы пришли сюда не просто так. У нас есть и план, и шансы на победу. Что за бред? Наверное, ты хотел сказать, что вы пришли сделать меня еще сильнее. Конечно, я с вами сражусь. Девушки так-то навели на нас винтовки. И что, ты опять подло выстрелишь в нас, чтобы ослабить? Я дразнил его словами, которые мы заранее придумали с подонком. Так действительно поморщился. Какой же он простак, так легко купился. Может, тебе нравится называть это хитростью, но это настоящая подлость. Разумеется, мы были готовы к тому, что уловка подонка не сработает. Кстати, черт, я не вижу рядом суку. Где она? Хорошо, меня одного хватит, чтобы прикончить ничтожеств вроде вас. Меня и моего 350-го уровня. По-видимому, у него все-таки есть чувство справедливости. И вдвое больше гордости, чем у многих. Что же, пришло время второй фазы плана подонка по противостоянию такта. Эта часть полностью моя. Подонок не давал мне советов относительно битвы. Будет очень смешно, если я проиграю. Ничтожеств, это мое слово. Как думаешь, почему мы не напали на тебя из-под тишка, как это сделал ты? Потому что меня не застать врасплох. После всего, что он от меня услышал, ему кажется, что его не застать врасплох. С ним бесполезно говорить. Короче говоря, я хочу победить тебя в честной битве, чтобы уничтожить все, чего ты добился. Я мог бы использовать дешевые приемы, но вместо этого хочу доказать свое превосходство. Меня одного хватит, чтобы победить тебя, герой-самозванец. Брат, воскликнул Фаур в ответ на мои слова. Прости, Фаур, придется тебе потерпеть, но... Просто подожди, я ведь не сказал, что ты не понадобишься. Успокойся и смотри. Я сделал шаг вперед и положил посох на плечо, показывая такту. Хаэм, этот посох. Да, это одно из звездных оружий, которые ты разыскиваешь. Сейчас оно у меня. Значит, мне повезло. Я уже забрал у тебя щит, а теперь заберу еще одно оружие. Попробуй, если сможешь. Мы с тактом посмотрели друг другу в глаза. Кстати, где сука? Опять спряталась где-нибудь в толпе, чтобы потом из-под тишка бросить в меня заклинание? Ты промолчи. Еще чего, она в Фабрее. Как ни крути, когда-то это была ее страна. Я решил, ей будет неприятно смотреть на разрушение. Ты хоть что-то знаешь о ее характере? Кажется, он не так ее понял. Сука, наоборот, радовалась и ликовала бы, глядя на захват Милромарка. Господин Такт, мы тоже хотим участвовать в битве, обратились к Такту несколько женщин из гарема. Среди них Ататсуобразная, с которой прошлый раз сражался Фаур, девушка-рыба, воевавшая с Садиной, и еще две, одна похожа на ящерицу, у второй на спине крылья, как у Фира. Эти две явно нацелились на Галеона и Фира. Нилишен, Шати, Рильдия и даже Ашер, хорошо, лучше уж так, чем если вы будете просто смотреть. Покажите им, насколько вы сильнее. Победа должна достаться настоящему герою и его спутникам. Ты считаешь себя настоящим, выпалил Рен, делая шаг вперед. Тот, кто так себя ведет, недостоин называться героем. Девушка с хвостом ящерицы смерила взглядом Рена и Галеона. Ты не видишь в такте героя, тогда ты слеп. Видать, слухи не врали, и священные герои действительно бессильны. Я покажу тебе, кто здесь король. Тем временем Ататсуобразная встала перед Фауром. Вы все поймете, с каким благородным и великим человеком имеете дело. Именно преклонение перед героем щита погубило род Хакука и весь Шильдвельд. Сгинь, тварь, Фаур. Да, как разберешься с ней, можешь помочь мне. Если я к тому времени не закончу, конечно. Хорошо, брат, я быстро. Можешь довериться мне. Фаур и Ататсуобразная, видимо, ее зовут Нилишен, сверлили друг друга взглядами. «А мне, видимо, придется сражаться с тобой?» – спросила Садина. «Финообразная, я уничтожу тебя и весь твой род». Девушка-русалка приняла зверочеловеческий облик и стала напоминать акулу. «Ао, так ты полукровка, нидообразная и кулообразная, и чем я тебе не угодила? Не прикидывайся дурой. Финообразные всегда насмехались надо мной. Не знаю, о чем ты, но если хочешь со мной сразиться, я не против. Селдина, постой в сторонке». Похоже, у некоторых наших врагов есть обиды на расовой почве. Не то, чтобы меня это волновало. Садине, наверное, неприятно, что приходится ввязываться в чужие конфликты. У-у, я тоже хочу воевать. Тогда помоги Фиротян. Кажется, ей немного не повезло. Селдина посмотрела на Фира и девушку Грифона и кивнула. У-у, да, я с этим быстро разберусь. А затем помогу тебе всем, чем смогу. Да, удачи тебе. «Что за чушь? Я с легкостью прикончу вас обеих!» – выкрикнула акула, но через секунду Садина посмотрела на ее воинственным взглядом. Селдина, тем временем, изнывает от предвкушения. «Они обе помешаны на битвах, честное слово. Думаешь, ты сможешь победить меня и Селдину Тян? Не смотри на нас свысока, или я разозлюсь!» Садину окутала мощная аура, словно призывавшая врага знать свое место. Акула на миг дрогнула, но тут же в ярости воскликнула: «Какая наглость! Я тебе покажу!» Пока я следил за их спором, меня обошла Сейн и поймала ножницами пулю. «Как-то вы слишком торопитесь!» Она направила ножницы на горничную рядом с тактом, а фамильяр закончил фразу. «Похоже, эта девушка пыталась подстрелить меня. Вы будете наказаны за испорченное настроение такта. Я этого не допущу. Видимо, Сейн будет сражаться с горничной. Ты снова здесь вместе с фрагментами императоров драконов. Неужели ты так хочешь с ними расстаться, Кюа? Ха, я покажу твоим слабым фрагментам всю мощь настоящего императора драконов». Кожа девушки-ящерицы затрещала, когда она превратилась в огромного дракона. Кажется, она еще больше, чем отец Галеона. Не знаю, почему, но я ощущаю в ней нечто, напоминающее о Лингуе и Фэнхуане. Пустота на месте щита начала покалывать, у этого дракона явно есть какой-то секрет. Я не понимал, зачем было приводить сюда Рина, но подонок сказал, что у него плохое предчувствие, и попросил на всякий случай взять его с собой. Возможно, это и есть всякий случай. Осколыш императора дракона. Так приказал оставить женщин в живых, но тебя это не касается. Кажется, ты забываешь про меня, бросил Рен, вставая рядом с Галеоном. С кем мне сражаться, Наофуми? По-моему, дракон тут сильнее всех, так что помоги Галеону. Хорошо. Рен кивнул и запрыгнул на спину выросшему Галеону. Я почти слышу, как Галеон отец говорит. Судьба – удивительная вещь. Не думал, что буду сражаться заодно с человеком, который меня убил. Жалкому священному герою не одолеть меня. Рильде, ты сможешь победить героя, за кого ты меня держишь, такт. Даже целой армии не хватит, чтобы испугать меня. Тем временем крылатая девушка превратилась в грифона и встала напротив Фира. Филариал, сегодня я уничтожу не просто одного из наших присмыкающихся на земле врагов, а отпрыска королевы. Ой, ты птичка или кошечка, но на этот раз я не проиграю. Фира, как обычно, нисколько не напрягается. Конечно, девушка-грифон намного выше по уровню, но Фира все равно сохраняет спокойствие. Божественная птица, мы будем сражаться вместе. Я должна поскорее победить, вернуться к Садине и доказать, что сильнее нее. Почему Силдина называет Фира божественной птицей? Ах да, это был один из указов Руфтов Кутинра, считать Фира божественной. Но не буду отвлекаться. Что же, приступим к битве, которая все и решит, бросил я такту. Ага, ответил он дерзким голосом. Только она все равно закончится нашей победой. Так началось сражение. Том 16, глава 8. Ха, понятное дело, места на балконе было очень мало. Чтобы не толпиться, все, кто уже начал сражаться, быстро спрыгнули и распределились перед крепостью. Остались я, такты девушки-зрители. К слову, Галеон, Рен, Фира и Силдина сражались в небе. Рен восседал на спине Галеона, а Силдина поддерживала Фира в воздухе с помощью магии. Раф Тян распушила хвост и посмотрела на девушку-лисицу из гарема такта. Похоже, эта мерзавка использует магию иллюзий. Вот ведь сволочь. Впрочем, Раф Тян ей успешно мешает. Надо сказать, скорость развития Раф Тян меня поражает. Думаю, лисица пряталась среди своих подружек, чтобы в нужный момент поддержать такта. Увы, у нее ничего не выйдет. Ладно, не буду отвлекаться от такта. Ха-ха-ха, у тебя всего одно звездное оружие, а у меня 5 звездных и одно священное. Ты правда думаешь, что победишь обладателя 6 оружий? Но эта сила не принадлежит тебе. И сейчас ты увидишь, что фальшивое оружие не сравнится с настоящим. Ты только говорить и умеешь, а ты только плевать в потолок. А, о чем ты? Хорошо, объясню так, чтобы даже придурок вроде тебя понял. Знаешь, что такое бумеранг? О чем ты? Количество оружия далеко не так важно, как количество методов усиления. Возможно, у него есть огромный выбор, но он все равно может одновременно сражаться только одним оружием. Честно говоря, отряда врагов с разным оружием я бы опасался больше, чем одного придурка-коллекционера. В этом смысле Кё все-таки был поумнее. Я взял посох в обе руки и начал читать заклинание. Особенность этого звездного оружия в том, что оно ускоряет магию. Подонок даже сказал, что после тренировок с помощью посоха можно применять тихочтение магию дрит-класса. Кроме того, посох разрешает использовать бесстихийные заклинания. К моему удивлению, они оказались очень сильным оружием. Теперь я еще лучше понимаю, насколько сложно пользоваться щитом по сравнению с другим оружием. Даже не хочется потом отдавать посох подонку. Я смешал ману и дух, чтобы усилить всех союзников возле себя. Это заклинание требовало кучу времени, но с помощью посоха я управился очень быстро. Вместо 5 всплывающих головоломок обошелся лишь 2, причем они были крайне простыми. Настало время использовать метод усиления, который я нашел в звездном посохе. Я, герой, повелеваю земле и небесам. Пусть разверзнется и сомкнется мироздание, пусть истечет оно гноем. Слийся же с моей маной и силой героя, а подземная мощь, как источник силы, герой повелевает. Расшифруй законы вселенского мироздания и всецело поддержись их. Ол либириш наураха. В играх часто разрешают тратить очки развития на то, чтобы усилить любимый навык или заклинание. Поднимаешь уровень, получаешь очки, тратишь на умения. Стандартный процесс в любой онлайн-игре. Думаю, его лучше всего назвать системой апгрейда навыков. Это и есть метод усиления посоха и рукавицы. Посох позволяет вкладывать очки в заклинания, рукавица в навыки. Оружие дало нам очки по количеству уровней, чтобы мы распределили их между способностями. Понятное дело, что при каждом усилении очки расходуются. Но ничего страшного, вроде бы оружие разрешает при необходимости перераспределять очки. Лучше всего к этой системе подходят советы по использованию мастерства Атрина, особенно про возможность перераспределять очки раз в день. Что же, это очень ценный метод, и сейчас я пользуюсь им, чтобы усилить ауру, и без того мощное заклинание, которое поднимает все характеристики. Причем не просто ауру, а либеришн класса, который доступен только героям. Если сложить ее мощь с усилением посоха, то получится. Получай. Так начал бой с Ванзинкло, но я увернулся с необычайной легкостью. Почему с легкостью? Да потому что залп так-то показался мне невероятно медленным. Он выглядел как луч света, и я легко просчитал его траекторию. Даже удивительно, что свет может так медленно двигаться. Более того, даже крик так-то получай превратился в паолу-у-у-у-ча-а-а у меня в голове. Атака так-то прошла мимо меня и улетела вдаль. У нее есть самонаведение, но не всемогущее. Вот насколько заклинание увеличило наши характеристики. Вроде бы в игре на усиление работало еще эффективнее, но даже здесь каждая новая градация усиливает эффект. И не только, усиленное заклинание действует дольше и получает дополнительные эффекты, так что система довольно глубокая. С ее помощью можно пробудить скрытые возможности в заклинаниях, которые раньше казались мне бесполезными. Ол либериш наура. Изначально мощное заклинание и требует огромного количества очков для усиления, зато и эффект соответствующий. Вот она, сила посоха и рукавицы. Вот она, настоящая сила эссенций, которые хотят защитить этот мир. Ты увернулся, а что не так, привык всегда побеждать одним ударом, или уже забыл, как я в прошлый раз уже отбивал этот удар? Судя по тону так-то, он даже не увидел, как я сдвинулся. Вот насколько заклинание подняло мои характеристики. И кстати, начинать бой со смертоносного луча, а потом удивляться, что противник увернулся. Не строй из себя светового гиганта, отсылка к старому такусацу Ультраман. Теперь не буду удивляться, почему злодеи всегда придерживают лучи смерти до последнего. Глупо выглядит, когда от них вот так уворачиваются. Пф, я специально выстрелил так, чтобы ты увернулся. Иначе было бы неинтересно. Да-да-да, придумывай больше. Я крепче сжал посох. Усиление – это еще не все, на что способно это оружие. С его помощью можно заряжать атаки, принцип интуитивно понятный любому геймеру. Ладно, поиграем, сказал так ты напал на меня когтями. Я видел все его атаки и уверенно уворачивался. Иногда нагибался, иногда подпрыгивал, иногда запрыгивал на такта. Сейчас я не герой щита, хотя у меня есть звездное оружие. Мой показатель защиты ниже, чем у Рина и других священных героев. Пропущенная атака обойдется мне очень дорого. Парировать тоже нельзя, потому что такт может украсть посох. Как ни удивительно, такт, кажется, изучал какое-то боевое искусство, судя по стойкам и движениям. Он знал, что делает. Зато мне во время тренировок приходилось сражаться с атлеером в талии. Они всегда придумывали что-то новое и неожиданное. После битв с ними такт кажется слабаком. Пока что ни одна его атака меня даже не удивила. Мои впечатления о стиле такта, таким можно побеждать только людей намного слабее себя. Напрашивается сравнение с подонком номер 2 из мира Кидзуны. Такт провел обманный выпад и попытался прикончить меня с помощью эрст-слэш. Но я и навык, и даже обманный маневр разглядел сразу. Но решил подождать с уклонением от атаки, чтобы дать такту время ухмыльнуться. Опа! После чего быстро увернулся. Каха! Ты неплохо держишься, бывший герой щита. Я думал, ты умеешь только защищать других, скучно до невозможности, все атаки так-то очевидные и примитивные, кажется, ты до сих пор не понял одной вещи, защищать сложнее, чем атаковать, когда защищаешься, нужно отводить импульс атаки в сторону, рассеивать мощь и так далее, попался, секанд слэш, такт внезапно взмахнул когтями, я сразу ткнул его в руку навершием посоха, от моего удара секанд слэш не смог толком включиться и рассеялся в воздухе. Так ты меня врасплох не застанешь, гх, можешь использовать навыки, пока не надоест, я могу подавлять их сколько угодно, вот настоящий стиль героя щита, я вовсе не обязан тупо блокировать вражеские атаки, я могу отводить их в сторону, подавлять в самом начале и использовать другие уловки, я тренировался так делать с самого возвращения из параллельного мира и уже научился неплохо прерывать вражеские приемы, помимо этого, часть моего искусства, в том, чтобы не пропускать атаки мимо себя, но такт уже полностью сосредоточен на мне, так что на этот счет я могу не беспокоиться. Более того, это давало мне время на посторонние мысли. Я пользовался этим, чтобы присматривать за моими спутниками. Кто-то из них может попасть в опасную ситуацию, но я не допущу новых смертей. В первую очередь я следил за Фауром. Если ты немедленно сдашься и не будешь мешать, я не буду тебя наказывать, а Атацуэобразная. Ты говоришь это главе Атацуэобразных, сильнейших из рас полулюдей, глупый Хакука, хотя, нет, судя по твоему запаху, ты полукровка. Я всегда считал, что Шилдфриден образовали выходцы из Шилдвельта, которым не нравилось привилегированное отношение к чистокровкам. В Шилдвельте много бы смеялись, если бы узнали, кто теперь стоит во главе Шилдфридена. Ах так, ты заплатишь за свои слова. Фаур обратился зверочеловеком и вскинул кулаки, а Атацуэобразная по имени Нилишен превратилась в тень, увеличилась в размерах и стала огромным японским драконом. Исторически вождями становились лишь те, кто освоил эту форму. Ты можешь похвастаться тем же, полукровка Хакука. Какая глупость. Да, я мог бы принять такую форму, но тебе хватит и этой, ответил Фаур, разминая кулаки. Хорошо, герой рукавицы, пора поставить точку в вечном конфликте. Пусть все знают, что имена Атацуэобразные, высшая раса. Нилишен прочитала заклинание и выпустила его в Фаура. Однако Фаур с легкостью увернулся, подскочил к Атацуэобразной и пнул ее в морду. Это все, что ты можешь. Ты за это заплатишь. Послышались раскаты грома. В Фаура полетели молнии. Видимо, Атацуэобразные повелевают ветром и водой. Страж В. Ух. Кулак Фаура врезался в живот Нилишен. Ах, гха. Что-то я сомневаюсь, что вождь Атацуэобразных станет Фауру достойным противником. Затем я переключил внимание на Садину и Шати, которые сражались на фоне грозовых туч. Умри. Шати метнулась к Садине и провела выпад, но той в последний миг удалось увернуться благодаря моему благословению. Это очень грустно, понимать, что ты не смог защитить дорогого тебе человека. Я так хорошо понимаю боль на Афуме. Акула ударила Садину хвостом, и на этот раз та нарочно пропустила удар и выгнулась от боли. Злость на себя, не сумевшего защитить. Встреча с ненавистным врагом. Да, я знаю эти чувства. Пытаешься сохранять спокойствие, это ненадолго. Я тоже не собираюсь прощать убийцу Атлетян и похитителя Рафталитян. Садина сплюнула кровь и посмотрела на акулу. Лучше беги отсюда сейчас же. Так ты проживешь чуть дольше, бросила она, направляя гарпун на врага. Может, ты думаешь, что помесь неидообразной и кулообразной может выстоять против меня, но ты пожалеешь об этих мыслях. Акула вздрогнула, отступая. Итак, я тебе покажу. Акула вдруг подняла свой гарпун и метнула его, одновременно используя магию. Мильстрам Спир. Комбинация создала вихрь, который полетел в сторону Садины. Ах да, кажется, ты до сих пор не поняла одну вещь. Садина зарядила свой гарпун фирменной магией молний. Акула застыла в изумлении, увидев искры, как молнии у финообразной. Мне не нравится, когда меня причисляют к этой слабой расе. Тебе тоже, Силдинатян, техника Садины, кажется, гарпун грозового удара, с легкостью пересилила прием акулы. Я посмотрел на Силдину, которая помогала Фира, так и внула, не отвлекаясь. Теперь я рассердилась. Интересно, сколько ты продержишься, когда я начну вымещать на тебе злость? Пора сражаться всерьез. Превращение Садины перешло в следующую стадию. Перед глазами высветился запрос на использование помощи озверению. Хаэмну, у так-то много девушек с двумя стадиями превращения, так что ладно, я разрешил помощи озверению включиться. Ссадина превратилась в огромную касатку и поднялась в воздух. Любовь на Афумитина усилила меня. Даже превращение не отучило ее говорить всякий бред. «Ой, как здорово! Я тоже так хочу!» – протянула Силдина, глядя на облик ссадины. «Можно при случае устроить, но пока пусть потерпит. Сейчас ты узнаешь, насколько велика сила, которой наделил меня на Афумитян». Посыпались искры. На лице акулы отразилось отчаяние. Дальше, наверное, небесная битва. В одиночку Галеон мог бы и не справиться, но сейчас с ним Рен. У врага нет ни единого шанса, потому что мы в смысле, герои стали чудовищно сильны. Я покажу вам всю ужасающую мощь императора драконов. Рильдия испустила такое пламя, что Галеону отцу и не снилось. Мегапроминин снова. Однако Рен на спине Галеона высоко поднял меч и воскликнул. Либеришн Меджикан Чантха. Смертоносное заклинание целиком впиталось в меч. Вроде бы Меджикан Чант позволяет впитывать магию и усиливать с ее помощью оружие. Выходит, дыхание дракона тоже считается магией. Хайквик, хайквик. Мимо на огромной скорости пролетели две тени. Фира и Грифон. Силдина поддерживает Фира усиливающими заклинаниями. Также ей приходится без конца удерживать ее в воздухе с помощью магии. Летающий филариал. Я думала, мои предки истребили их. Неужели кто-то еще выжил? Ах да, я помню, что Фитория рассказывала Милте об этом. Видимо, девушка так удивилась, что приняла Фира за летающего филариала. Я с нее в легком шоке, как можно не догадаться, что за этим стоит Силдина. Нет-нет, удивленно ответила Фира, продолжая обмениваться ударами с противником. Дрит-торнида, спайрал-страйк, скру-страйк. Тем временем Галеон глубоко вдохнул и выдохнул. Кюа-а-а, белое пламя. Кажется, Галеон отец говорил, что освоил какое-то новое пламя. Как там, да, он говорил, что работает над пламенем, задача которого – мешать противникам. Это и есть оно, гха, что это? Воскликнула Рильдия, задыхаясь. «Теперь мой черед», — объявил Рен, направляя меч на дракона. Клинок вспыхнул красным. «Флейм Эджха». Алая рубящая волна вылетела в сторону дракона. Том 16, глава 9. Фенрир Форс. Что касается Сейн, то у нее до сих пор вела текущая битва с горничной. «Какого черта ты смотришь по сторонам? Ой, прости. Ладно, хватит так нагло отвлекаться. Пора бы и мне всерьез взяться за дело. Усильте меня заклинаниями, быстро. Дайте мне сил, чтобы я поскорее убил этого придурка», — крикнул Такт. «Ну надо же, как изменились правила. Не Такт ли говорил, что победит меня в одиночку? Свайп буст, свайп миджик». Спутницы Такта поддержали его заклинаниями, но от них мало толку, особенно если сравнивать с мощью Либериш Наурыха. У этой магии достаточно сил, чтобы покрыть тройную разницу в уровнях. Мало быть героем, нужно еще и правильно пользоваться методами усилениями. Такт безобразно распоряжается своим потенциалом. Если не черпать силу из оружия, сильным не стать. Тот же Кё знал про это и пользовался энергией книги. Ну все, теперь победа за мной. Ты правда думаешь, что этого хватит? Может, ты стал сильнее, но это еще не повод зазнаваться. Кто бы говорил, смейся, смейся, пока можешь. А затем попробуй пережить магию, которую усилили все мои союзники. Я же не смеюсь, я в осадок выпадаю. Тем временем Такт начал читать заклинание. Должен признать, он и правда слегка ускорился. Как источник силы, истинный герой повелевает. Расшифруй законы мироздания и испепели сие огненным вихрем. Дрит фаершторм, дрит. Так, стоп, он заморачивался с усилением магии ради дрит заклинания. Я понимаю, что он самозванец, но его вообще можно считать героем. Что за чушь? В принципе, все правильно. Либеришн магия доступна только настоящим героям, а для обычных жителей этого мира дрит и правда предел. Получай. Такт ухмыльнулся и выпустил в меня огненный вихрь, созданный заклинанием. Как источник силы, обычный герой повелевает. Расшифруй законы мироздания и развей сей огненный вихрь. Антидрит фаершторм. Я расшифровал заклинание Такта и использовал контрзаклинание. Огненный вихрь исчез, словно его и не было. У меня было столько времени, что я успел полностью отменить вражескую атаку. Я с тебя в таком шоке, что сказать ничего не могу. Это и есть все, на что способна твоя магия. Хоть бы тихочтение освоил. Я, конечно, и сам могу применять тихочтением только мелкую мусорную магию. Если бы мне попался маг, быстро стреляющий тихочтением дрит в заклинание, пришлось бы сильно попотеть. Что? Так-то бомлел, увидев, с какой легкостью я отменил его смертоносное заклинание. Я так понимаю, это была магия, бьющая по большой площади. Уж не с ее ли помощью такт набирал уровень, значит, это сила посоха. Она будет моей. Да нет же, кажется, он все неправильно понял и считает, что контрзаклинание – особая способность посоха. Манера речи напомнила мне прежнего Рина. Скорость анализа – действительно подарок от посоха, но умение различать заклинания я тренировал сам. Не зря ведь Садина владеет дрит-магией. И кстати, у тебя ведь есть императрица драконов, неужели она не научила тебя силе земли? Это ведь лучшая школа магии для всяческих помех противнику. Пользуйся своим арсеналом, что ли? Я действительно его не понимаю. Он точно всерьез занимался магией? Да, он умеет быстро читать заклинания. Дрит Фаершторм занял у него меньше 5 секунд, но мне более чем хватает времени, чтобы реагировать. Не без помощи посоха подонка и ауры, но все-таки, если я правильно догадываюсь, он хотя, ладно, потом, хм, я чувствую магию. Похоже, женщины так-то готовятся забросать меня заклинаниями. Ну уж нет, я не дам вам повторить выходку, суки. Я шагнул в их сторону, прицелился и приготовился к тому, чтобы уничтожить их вместе с тактом. Цвайт Виндблоу, Фенрир Форс Ха. Я вложил в навык ЦИ и применил его так, чтобы досталось и такту, и его бабам. Посох сверкнул, украшение в виде волчьей головы раскрыло пасти, драгоценный камень выпустил мощный луч лазера в сторону такта. Ух, блин. Точнее, я на это надеялся, но отдача чуть сбила прицел. Такт, стоявший почти вплотную ко мне, сумел увернуться. Надо же, реакция у него вполне неплохая. От моего выкрика до выстрела прошло всего 3 секунды. Промахнувшись, я быстро отменил навык, но он все равно успел съесть значительную часть духа. Тьфу, промазал. На Фуми-сан, фамильяр Сейн неодобрительно посмотрел на меня. Да, прости, я настолько промазал, что попал не в ту цель. Вместо такта луч сразу же полетел в горничную, с которой сражалась Сейн. От нее даже мокрого места не осталось. Можно ли считать, что я ее убил? По крайней мере, я не ощущаю ни капли вины. Все-таки она сражалась с Сейн, так что в таком промахе нет ничего страшного. А, обомлел такт, провожая глазами летящий в воздухе шарф. Кажется, это единственное, что осталось от горничной. В следующий раз не промажу. Навык перезаряжается очень долго. Я покрепче сжал посох и снова начал заряжаться. Ах ты, ой-ой-ой-ой-ой. Такт взорвался, напоминая прежнего подонка, и в ярости накинулся на меня. Когти, кнут, топор, молот, метательное. Он решил пустить в ход все. Ты только что убил Элли. Ты за это заплатишь. Я утоплю тебя в твоей крови. А-а-а-а. Завопил и заметался гарем такта, наконец-то осознав случившееся. Правда, такт настолько взбесился, что его движения стали еще предсказуемее. В аниме гнев превращается в силу, но в реальности получается именно так. Мне вспомнилось, как пораженный проклятием Рен сражался против Эклер. Наверное, я сейчас уворачиваюсь от ударов такта так же, как Эклер. Знаю, что прозвучит глупо, но беситься надо хладнокровно. Вот как я, мой гнев выражается в мыслях о том, как именно я убью этого врага. Ты вообще понимаешь, что натворил? Элли была подругой моего детства. Мы всегда были вместе. Она моя первая девушка и первый человек, который меня понял. У тебя не было права убивать ее. Мне плевать. Если вышел на поле боя, значит, тебя рано или поздно могут убить. Ты готов сказать то же самое всем, кого убивал? Что за бред? Он всерьез думает убедить меня, что его союзниц убивать нельзя, а всех остальных можно. Если действительно хочешь защищать дорогих тебе людей, защищай их своей грудью. Именно об этом говорила Наматла. Человек может умереть где угодно, не только на поле боя. Если он и правда дорог, надо всегда быть готовым прийти на помощь. А что же сделал такт, когда я поднял посох? Он даже не попытался защитить подругу детства, а отпрыгнул в сторону, чем ее и погубил. Будь она ему дорога, он бы не задумываясь закрыл ее от луча. Он ведь понимал его силу. Скажу тебе как ее убийца. Ты сам виноват, что увернулся от атаки. Следи за тем, что творится вокруг тебя, придурок. Мне плевать на морально-этическую сторону вопроса. У нас тут битва не на жизнь, а на смерть. Если такт хочет обойтись без жертв, пусть сам своих баб и защищает. Все инструменты для этого у него есть. Ему не хватает готовности умереть вместе с ними. Черт, как он меня бесит. Эрст Флаут Миррор, Секанд Флаут Миррор. У посоха тоже нашлась своя версия флаутшилда. Я использовал этот навык и заставил зеркала вращаться вокруг такта. Каха, черт, не уйдешь. Я и не ухожу, Я просто избегаю твоих атак. У меня сейчас стиль боя никак у щита и пропускать удары я не хочу. На самом деле, с реакцией у меня все нормально. Просто раньше я нарочно не уходил от атак. Задача танка – не уворачиваться от ударов, а останавливать их. Я сейчас в тебя магией популию. Лови. Еще чего, ловить твою магию. Я выбрал пару коротких заклинаний. Свайтфайр, свайтватер. Кстати, это единственные стихийные заклинания, которые я освоил. Раньше у меня не было стихийной магии, а посох – чужое оружие, так что я вообще не собирался глубоко залезать в магию. Такая мелочь. Такт легко увернулся от магии, летящей по прямой. Но смысл залпа был в другом. Оба заклинания попали в зеркала за его спиной. Каха. Че, что это? Неужели непонятно? Смысл флаут-мирроров состоит в том, что эти зеркала отражают навыки и заклинания. Хорошо, покажу более простой пример. Эрст Бласт. Я вложил заряд посоха в навык и выпустил луч чистой магической энергии. Такт вновь попытался увернуться, но Бласт отражался от зеркал, как я и задумывал, и кружился вокруг врага. Я не собирался попадать. Просто играю. Отражающийся луч играет роль клетки. А во, даже счетчик комбо появился, считает отражение. И такое бывает. Кстати, зеркала уже движутся сами, отражая луч. Удобно. Интересно, подонок умеет ими управлять? Думаю, умеет. Правда, сдается мне, что это очень сложно. В очередной раз понимаю, что у каждого оружия свои свойства. Нынешний подонок наверняка управился бы с посохом получше меня. Он уже говорил мне, что владеет и более сильными навыками. Вроде бы у посоха есть и более сложные зеркала, которые умеют отражать атаки в нескольких направлениях сразу или распылять навыки и заклинания на большую площадь. С их помощью можно поражать даже цели за укрытиями. Я спросил, нет ли опасности попасть в союзников, но подонок сказал, что это дело расчетов. Я бы так точно не смог. Меня хватает только на то, чтобы двигать зеркала, и даже это лишь благодаря опыту использования флаутшилда. Зеркала. Вспоминается клановое зеркало из мира Кидзуны. Бласт Призон. Крикнул я, и связывающий такта луч взорвался. Кха. Его отшвырнуло взрывом. Послышались крики женщин, тоже попавших под удар. Некоторые уже успели совладать с паникой и нацелили на меня винтовки. Нет, рано. Мне даже не больно. Это просто царапины. Ну-ну. Вот ведь пыжится, подумал я и вдруг заметил, что некоторые женщины уже читают заклинания исцеления. Неужели это не ранит гордость такта? Или он уже настолько разозлился, что не замечает? Ты не хочешь, чтобы твои женщины умирали? Тогда тебе остается лишь защищать своих баб, если я буду в них целиться. Такт вдруг побледнел и окинул взглядом свой гарем. Женщины же посмотрели на меня и задрожали. Надо же, чувствую себя злодеем. И это так приятно. Вот так я впервые узнал, насколько сладкой бывает месть. До сих пор я пользовался щитом, поэтому не мог причинять страдания лично. Что за дурак сказал, что местью ничего не добиться. Даже если месть не заставит врага раскаяться и взяться за ум, его всегда можно убить. С другой стороны, я понимаю, что это очень опасные мысли, которые могут привести к проклятию. Лучше на них не зацикливаться. Я, конечно, не против того, чтобы вести себя как последний мерзавец, но я сейчас не в настроении, поэтому не буду пользоваться твоими бабами как заложниками. Должен будешь. Наверняка он этому обрадуется, и тем приятнее будет сокрушить его надежды. Что-то я опять мыслю как злодей. В следующий миг часть женщин начала вести себя неуместно, не с места, или ей не жить. Я повернулся на голос. Сначала мне показалось, что женщины сошли с ума, но потом они привели исхудалую Рафтелию, лол, ага, в наручниках. Кажется, они на всякий случай взяли ее на правах заложницы. В нее прицелились из винтовок, всем видом давая понять, что убьют, если я дам им повод. Мм. Попыталась возмутиться Рафтелия, лол, ага, с кляпом во рту, однако женщины тут же прижали ее к полу. Стоило сказать, что я сейчас не в настроении, как вы устраиваете такое, ну вы и мрази. Не зная, что еще сказать, я посмотрел с презрением на женщин, которые думали, что взяли Рафтелию в заложники. Тем временем такт ухмылялся так, словно только что отрезал голову дракону. Молодцы, эх, какое к черту молодцы. Ладно, эти вытащили заложника, услышав, что я не в настроении, но ты-то чего им подпеваешь? Я поднял руки, делая вид, что сдаюсь, и мысленно попросил своих спутников прекратить атаки и сосредоточиться на защите. Заткнись, мы не обязаны заботиться о твоем настроении. К Кто победил смекалкой, тот и молодец. Где же тут смекалка? По-моему, это совершенно недостойный героя поступок, плюющий на все правила приличия. Я и правда так думаю. По крайней мере, хороший человек не станет пользоваться заложниками, чтобы получить преимущество. Она милашка, так что я собирался подождать, пока она прозреет и полюбит меня, но теперь передумал. К тому же он искренне полагал, что сможет соблазнить Рафтелью. Если бы на нее это работало, она бы предала меня еще во время битвы с Матейсу. Смотри, убийца Элли, сейчас ты почувствуешь то же, что и я. Кажется, он убьет ее вне зависимости от моих действий. Мерзавец высшей степени. Я уже это почувствовал, поэтому и пришел тебе мстить. Это из-за тебя погибла Этла. А теперь у тебя погибла женщина, и ты хочешь заставить меня пройти через то же самое? Теперь у нас равный счет по мертвым союзницам, чертов самозванец. Осознай уже, что натворил, добавил я. Конечно, горничную убил лично я, а такт лишь опосредованно виновен в гибели Атлы, но все же я думал, что двое убийц смогут понять друг друга, однако этого не случилось. Если такт все-таки согласится отступить, я его по меньшей мере выслушаю и облегчу его наказание. Жизнь твоих женщин на порядок дешевле жизни Элли. Это неравноценный обмен. Такт влил энергию в когти. Ванзинкло. В качестве цели он выбрал Рафтелью, лол, ага, которую держали женщины. Залп показался мне очень медленным, но я все равно не вмешался. Навык такта вонзился в Рафтелью, лол, ага, и разорвал ее в клочья. Ха-ха-ха-ха-ха, да, да, я сделал это. Ха-ха-ха-ха-ха, я убил твою женщину. Видел, как она вырывалась. Ахахаха, если бы она послушно покорилась господину такту, с ней бы этого не случилось. Вот-вот, пусть обвиняет в своей смерти глупого героя. Ахахахахаха, гарем тупиц поддержал такта словами и хохотом. Ничего, что битва еще не закончена. Да, какие же вы все сволочи, горестно протянул я. И как только такта и его бабы до сих пор не заметили равнодушие, с которым я и мои спутники отнеслись к случившемуся. Хаэм, вдруг осенила лисицу, которая охраняла остальной гарем. Что это? Она повернулась к одной из девушек и взмахнула когтями. Да фу, как, я точно помню, что мы поймали тебя. Как ты сбежала? Когти лисицы звякнули, когда девушка перехватила их и превратилась совсем не в то, чего я ожидал. Ты, но как, я вспомнила тебя, глупая лисичка, которая думает лишь о том, как менять свой облик и обманывать людей. Как и прежде, тебе и в голову не приходит, что обмануть можно и тебя. Селдина вздрогнула, услышав голос хозяйки. Тем более, что однажды эта хозяйка взяла под контроль ее тело. Напротив лисицы стояла повелительница из прошлого. Опять ты подлизываешься к власть имущим, чтобы творить зло. Очень жаль, что твою печать сломали до того, как ты успела раскаяться. Ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Наконец-то я нашла тебя, Енатиха. Вот где ты пряталась все это время. Конечно, я знал, что среди гарема так-то затесалась наша союзница, потому что Либериш Наураха выбрала ее в качестве цели. Рафу. Рафтян выскочила из укрытия и побежала к императрице из прошлого. И кстати, я ведь все правильно понял, это и есть Рафтян 2, я не пряталась. Эх, это же надо было, вдохнуть жизнь в покойного солдата, чтобы заставить его служить себе. Даже не знаю, ругать тебя или восхищаться. Ну ладно, императрица из прошлого достала молот и встала в стойку. В прошлый раз я всего лишь запечатала тебя в надежде, что ты исправишься, но на этот раз отберу твою жизнь. Кажется, пришла пора отомстить за заточение под печатью. Умри, крикнула лисица и накинулась на повелительницу из прошлого. Отлично. Продолжаем битву, никого не щадить, скомандовал я и провел большим пальцем поперек шеи. Мои союзники кивнули и продолжили бой. Что, тогда кого же я убил? Так-то бомлел и посмотрел на труп девушки, которую считал Рафталией. Дым развеялся, и на полу осталась лежать мертвая маленькая девочка в белом лабораторном халате. Вот соперница, о которой говорил Рата, не повезло ей. Ну, как ощущение от того, что ты сам убил одну из своих девушек? Я не позволю вам больше пользоваться такими трусливыми уловками. Сын направила ножницы на гарем такта, угрожая бабам. А нет, ну, расскажи уже, как ощущение от убийства своей девушки? Спрашивал я как последний подонок. Но даже я еще ничего по сравнению с типом, который захватил заложницу, угрожал ее убить и даже убил. Причем сначала сказал мне не двигаться, или убьет ее, а потом сам нарушил этот уговор. Я тебя не прощу, ты сам ее убил, а прощать не будешь меня, еще раз, это ты ее убил. Я даже не знаю, что еще сказать. Сам убивает, а отвечать заставляет других думать надо, куда стреляешь. И неужели он ничего не заподозрил, глядя, как равнодушно я отношусь к заложнице. Ладно, теперь мой черед взять заложниц. Буду делать как ты. Я использовал путы Глейпнера, особый эффект посоха Фенрира. Из земли выскочили цепи, я указал пальцем на девушек. Нет, да шучу я же не ты. Вместо этого я связал так-то. Похоже, он до сих пор не оправился от шока, так как цепи связали его с удивительной легкостью. Ха, я не могу. Ага, не думай, что из этих цепей так просто выпутаться. Время действия пут Глейпнера зависит от маны заклинателя. Эти цепи взяты из знаменитой легенды моего мира о волке-богоубийце. Было бы странно, если бы они легко рвались. Каха, тогда как тебе такое? Поморщившись, Такт достал мой щит. Судя по форме, это гневный щит. Видимо, так ты правда на меня разозлился, я бы тебе посоветовал щит камня воли Сакуры. Я предложил ему переключиться на щит, эффективный против атак героев. Ха, с чего я буду слушать твои советы? Тем более, я не могу его выбрать. Ах да, щит камня воли Сакуры — это оружие арбитра. Видимо, его нельзя использовать, если щит не одобряет своего владельца. Этот щит гораздо сильнее. Зачем тебя слушать? Ну, с тех пор, как магический дракон пару раз усилил гневный щит, он и правда стал чудовищно мощным. Можно сказать, именно с ним Такт стал предельно опасным. Нужно быть готовым к Blood Sacrifice и Iron Maiden. Правда, есть ведь отрицательные последствия. Может, залпы проклятыми навыками будут мне как раз на руку, хотя, куда безопаснее просто продолжать натиск, не давая ему ответить. Ладно, на этот раз выстрелю послабее. Хоть на этот раз не увернись, или я опять попаду в баб за твоей спиной. Такт посмотрел на перепуганных женщин, затем на меня. В его глазах горела решимость защищать гарем. Да, именно на этот взгляд я и рассчитывал. И на полное гнева лицо человека, погубившего Атлу, королеву, некоторых рабов из моей деревни и солдат Альянса. Взгляд попроще сделай. Твои страдания еще только начинаются. Зарядив посох, я снова применил навык Фенрир Форс В. На этот раз, помня об отдаче, я не стал вкладывать лишний дух, чтобы удержать оружие. Мощный луч вырвался из посоха и полетел в связанного Такта. ГХ. АО. Не зря он забрал у меня щит. Кажется, женщины за его спиной не пострадали. Но что насчет самого Такта? Ух. Ах да, я забыл сказать. У меня в руках легендарный посох Фенрира. У него есть особый эффект мятеж против бога. Знаешь, что делает? Получив посох, я испытал его в тренировочной битве с Рином и другими героями. Я выстрелил в них слабой версией навыка. Фаур почти не получил урона, однако священные герои заявили, что удар был гораздо сильнее, чем они рассчитывали. Поэтому можно сделать вывод, что мятеж против бога – это способность, которая позволяет звездному оружию наносить дополнительный урон священному. Конечно, это немного нелогично, ведь этот мир устроен так, что звездное оружие не должно быть мощнее священного. Возможно, это дополнительная страховка на тот случай, если арбитр задерживается. Кроме того, я впервые столкнулся с подобным эффектом. Не исключено, что посох Фенрира – подарок эссенции посоха и ее помощь в битве с похищенным щитом. Другими словами, это особая сила, которой я могу пользоваться только сейчас. Более того, сам посох Фенрира тоже относится в меню к категории особого оружия. И это еще не самый эффективный способ победить. Хотел бы скорости, выбрал бы посох камня воли Сакуры. Щит, конечно, обладает огромным показателем защиты, но получает больше урона от этого посоха. Конечно, мне бы на месте Такта хватило этого показателя защиты, чтобы выстоять. Спустя 5 секунд я остановил луч. Такт весь дымился, стоял в порванной одежде и тяжело дышал. Видимо, луч Фенрир Форса и правда нанес ему много урона. ГХУ, эй, ну ты чего, куда уже падаешь? Я еще не наигрался, да и надо же дождаться Фаура. С одной стороны я чувствую, что издеваюсь над Тактом, а с другой стороны я вроде бы заслужил полную свободу наказания. Именно этого я ждал с тех самых пор, как потерял Атлу в бою с Фэнхуаном. Мы должны защитить Такта, к оружию. Бабы опомнились и по команде полной копии Эклер, разве что цвет другой, направили на меня винтовки. Сама копия Эклер тем временем напала на Сейн, чтобы отвлечь ее. Стреляйте, я ее задержу. Сейн, поиграй с ней, я пока сделаю то, чему ты меня научила. Угу. Байнтвайр, согласившись со мной, Сейн начал опутывать леди-рыцаря. «Ха! Что это за нить? Я не могу пошевелиться. Мм, как-то расстраивают меня бабы так-то, неужели это все, на что они способны? О, стоило подумать, как они приступили к магическому ритуалу. Похоже, какие-никакие мозги у них все-таки есть. Действительно, в одиночку я никак не смогу защититься от ритуала. Но я, разумеется, предвидел такой поворот. После той давней дуэли с Матеису и не такое будешь ожидать. Знаю я таких гадин, сначала вызывают на честный бой, а как что-то идет не так, начинают безо всяких колебаний хитрить. Вот почему я с самого начала предполагал, что гарем так или иначе попытается помочь такту. Собственно, несмотря на согласие такта на дуэль, я всегда строил планы на битву несколько против толпы. К счастью, мои спутники уже отвлекли внимание самых опасных врагов, мне осталось самое простое. Тем более, рядом Сейн, который нечем заняться. Мне есть на кого положиться. Огонь. Бабы дружно нажали на спусковые крючки, вокруг раздался грохот выстрелов. Однако я заранее защитился кое-каким барьером. Свинцовые шарики мигом приблизились ко мне. Да уж, вот она, сила стрелков 250 уровня. Я уверен, их выстрелы ничуть не слабее, чем в моем мире. Не то чтобы я сталкивался с огнестрельным оружием в том мире. Уверен, бабы не сомневались, что попадут в меня. На их лицах виднелось желание защитить своего мужика любой ценой. Возникал вопрос о том, почему они отказываются входить в мое положение, если испытывают такие чувства, но мне сейчас было плевать. Чтобы они не чувствовали, я раздавлю их надежды. Все пули, летевшие в меня, попали в такта. Ха, что, обомлели женщины и выронили винтовки. Как, эх, вы что же вы делаете, мерзавки? Я язвительно улыбался. Почему наши выстрелы попали в такта? Я использовал умение, которым научила меня Сейн, чтобы изменить траектории выстрелов и направить их прямиком в такта. Ну что, такт, как на вкус пули твоих баб 250 уровня? Как ты посмел заставить нас выстрелить в такта? Возмущались девушки, выкрикивая всяческие оскорбления. Бальзам на душу. Я, наверное, извращенец, раз мне такое нравится, в прежнем мире я бы, наверное, зарыдал, если бы меня оскорбляла толпа девушек. В каком-то смысле я стал сильнее, но хорошо ли это, вопрос сложный. Мелочь какая, лучше подумайте, как можно говорить о справедливости, когда вы пытаетесь взять меня числом и пользуетесь подлыми уловками. Бабы притихли, словно до них дошло. И правда, можно же понять, что у их аргументов нет никакой силы. Но поскольку я добрый человек, то подлечу вашего такта. Дритхил решил не заморачиваться с либеришным. Заклинание сработало неплохо. Такт смог сфокусировать полной ярости взгляд и прикусить губу. Ладно, продолжаем. Терпи давай. Пока я говорил, в небе послышались раскаты грома. Ритуал приговор. Да, видимо, на 250 уровне даже такой сложный ритуал можно выполнить всего в несколько человек. Судя по тому, что они сфокусировали приговор в узкий луч, они изо всех сил стараются не задеть такта. «Ничему вас жизнь не учит», — вздохнул я, устанавливая над головой зеркало. «Стойте! О, кажется, до некоторых уже дошло, но поздно. Чтоб ты сдох!» — выкрикнули бабы, и мощь приговора обрушилась на меня. Я впитал ее зеркалом и изменил угол. Ритуал отразился точно как я и хотел. «Ха-а! Такт, что вы делаете?» «Кажется, у него есть способность, которая отражает все атаки в такта». Женщины смотрели на израненного такта, не веря своим глазам. Некоторые попытались подбежать к нему, но другие не пускали их. «Хе! И как на вкус магия твоих союзниц?» «Кстати, с кем я сейчас сражаюсь?» «Изначально я собирался сражаться с тактом, но теперь битва идет между мной и его гаремом. Такт по-прежнему держит перед собой щит и не получает слишком много урона, но все же оружие ему не слишком помогает. Кстати, вы так сами себя прихлопните. Как можно быть такими тупыми?» Я решил отвлечься и посмотреть на битву повелительницы из прошлого. Повелительница из прошлого при поддержке Рафтян сражалась с лисицей с помощью иллюзий. Вот уж действительно, кто кого перехитрит. Они бросаются огнем, призывают воду, меняют весь пейзаж. В Шильдвельте происходило то же самое. Пришло время Рафтян взять реванш. Рафу. Ха, копирование внешности. Думаешь, я не разберусь, кто из вас кто? Рафтян приняла облик повелительницы из прошлого и встала рядом с ней. Повелительница из прошлого вообще похожа на Рафталию, так что я не удивлен, что Рафтян может так легко превращаться в нее. Судя по словам повелительницы из прошлого, она когда-то запечатала лисицу, то есть и у нее, и у Рафтян есть к ней счеты. Ладно, вернусь к моей битве. Черт, ты перенаправил все атаки в меня, ты демон. Поддержали бабы так-то. Демон давненько меня так не называли. Ну и ладно, буду демоном. Не зря же я демон щита, только не пойму, плохо ли это, что я возвращаю врагу его же атаки. По-моему, я получше мразей, которые вмешиваются в дуэль. Ну ладно, будет слишком скучно, если такт сдохнет так быстро. Подлечу опять, что ли? Я восстановил здоровье такту. Что-то у меня уже мана и дух заканчиваются. Я достал из кармана коголевую ягоду, чтобы восполнить свои ресурсы. Еще чего, вдруг рядом объявилась одна из баб такта и попыталась отобрать у меня ягоду. Она одета как ниндзя. Тень Фабрея, что ли? Ой, я случайно раздавил ягоду. Она ведь дорогая, жалко. Кха, чтобы извлечь хоть какую-то пользу, я бросил ошметки ягоды в лицо бабе. Это ведь та самая жидкость, из которой тут делают весь алкоголь. Мирлис, черт, ну и вонь, и у нее сразу же начали заплетаться ноги. Да уж, для всех кроме меня эти ягоды, чистый яд. Когда Матеису съел одну на кальмирах, его сначала стошнило, затем отрубило. Не мешайте восполнять ману. Я пнул несчастную Ксейн, та мигом связала еще и ее. Я тем временем достал еще коголевую ягоду и забросил в рот. Такт недоуменно наклонил голову, продолжая сверлить меня взглядом. Думаешь, я самоубийца, раз ем коголевые ягоды? Увы, ты не прав. То есть, тебе дали эту способность. Кто дал? Значит, кто-то все-таки наделил его способностью. По словам Рота, маленькая девочка-алхимик в белом халате работала в лаборатории гомункулов и научилась перестраивать человеческие тела. Возможно, так считает, что и надо мной поработал Рота. С другой стороны, эссенция щита говорила, что такт – посланник того, кто стоит за волнами. Кстати, надо бы про это разузнать. Это моя врожденная способность. А вот ты свои таланты, кажется, получил в подарок. Это и есть разница между нами. Тем временем, я более-менее восстановил ману и дух. Пора продолжать, ХМ, что-то во взгляде так-то все больше и больше злобы. Он что, обижен на меня за врожденные таланты, после того, как сам получил способности в дар? Ну как можно постоянно смотреть на мир через призму элитизма? Ладно, мне немного помешали, но теперь я могу снова заняться тобой. Я направил зарядившийся посох на так-то. Он знает, что будет больно, но понимает, что если увернется от выстрела, я попаду в его баб. Я прямо вижу, как он изо всех сил молится на щит. Ну, удачи. Фенрир Форс 6. До кучи я воспользовался точкой стиля непобедимых адаптаций, чтобы сфокусировать луч. Гха, гха-ха-ха-ха-ха-ха, гха. Черт, эта атака еще больнее, чем предыдущая. Что это за навык? А во, от так-то такие звуки, словно его боксер мутузит. Как ни крути, точка, очень мощное оружие именно против щита. А-а-а, наконец, такт не выдержал. Его отшвырнуло, и он закружился в воздухе, словно юла. Ну, пока что хватит, но я мог бы поднажать и уничтожить баб за его спиной. Такт плюхнулся на пол. Господин такт, такт, такт. Бабы изо всех сил пытались до него докричаться. Думаю, они уже понимают, что ничем не исправит положение. И все же такт встал, услышав слова поддержки, а его гарем упрямо латал его заклинаниями. Вы бы это, лечили ему не только раны, но и усталость. Выносливость очень важна. В его состоянии даже внезапное прозрение не поможет победить. Это не конец, я сделаю все, чтобы наказать тебя. Это мои слова. Я уже решил, что тебя ждет суровая кара. Ты пожалеешь, что вообще появился на свет. Кстати, не только я, так решил весь Милромарк после гибели королевы. Эта война стала для Милромарка делом чести. Вряд ли меня простят, если я прибью так-то единолично. Именно поэтому я решил ограничиться лишь издевательством над ним, пока не успокоюсь. Атла, королева, жители деревни. Я потерял множество близких людей. И это только те, кто на этой войне. Когда Рен, Ицуки и Матеису проиграли Лингую и стали заложниками Кё, их заклеймили бесполезными. Они извлекли уроки из своих ошибок и исправились. Но такт не похож на них. Он пренебрегает волнами, убивает героев и громит армию Альянса. Более того, пытается захватить мир с помощью войны. Если он раскается, я дам ему шанс, пусть и очень не хочу. Тем не менее, он все равно должен быть наказан за развязывание войны.